Не тот я человек, княже, чтобы говорить с ними о таковом. Да и пленники они твои, а не мои. Добро, спрошу я у царя. Уже через полчаса я получил ответ. Борис возжелал, чтобы переговоры вел я, а не воевода. Более того, мне же поручалось сформулировать предложения по нашим условиям и согласовать их с Василием Щелкаловым. Подумав, я решил, как и планировалось, отослать полк в Измайлово под Сашиным командованием. Рената же я оставил при себе. Кроме того, Саша оставил оба воска для пленных и один для нас с Ренатом, а также 4 конвоиров и конный десяток для сопровождения на обратном пути в Москву. 10. Ешчепольска не сгинела. Ранним утром 10 ноября я стоял и смотрел на то, как мой полк уходит на север по чуть промерзшей земле. Снега не было, а, если и выпадет, то, как меня заверили, поменять колеса на полозья займет недолго. Хуже будет, если на реках станет лед, ведь тогда паромная связь прервется, и придется дожидаться, пока лед окрепнет достаточно для конских копыт. А рек на пути в Москву было немало, от широкой Десны до безымянных, но нередко глубоких ручьев. Когда последние повозки и конный Ригард превратились в движущиеся точки, я сел за столом в выделенном мне кабинете и занялся предложениями по мирным договорам с Варшавой и Бахчисараем. В следующие дни менялись цифры, начертания границ и прочие детали. Так, мое предложение потребовать Киев либо какие-либо правобережные города Василий Яковлевич забраковал сходу. Победа наша под Черниговым и Любичем, хоть и разгромная, значила слишком мало. Та же судьба постигла и мою идею присоединить к Руси все посеймье. Ведь тогда пришлось бы строить еще одну крепостную черту уже по ту сторону Сейма. Но на кое-каких территориальных уступках я смог настоять. Особенно понравился Борису мой аргумент, поддержанный Щелкаловым, что нас иначе попросту не будут уважать. Кроме того, существовала немалая вероятность того, что либо поляки, либо крымчане попытаются оспорить мои полномочия, ведь распоряжение, полученное мною, было устным, и тем более по радиосвязи. Но 15 ноября прискакал гонец из Москвы и привез грамоту, согласно которой царь поручал моему верному Алешке Алексееву князю Николаевскому переговоры с крымскими и польскими послами. А еще через 2 дня, 17 числа, мне сообщили, что прибыло польское посольство из 4 человек. Мы с Ренатом долго обсуждали, как именно нам стоит вести переговоры, и сошлись на методике «хороший полицейский, плохой полицейский». Более того, 2 тюремщиков мы привлекли в качестве охраны, и во второй половине дня мы пригласили гостей в небольшой зал для переговоров. Конечно, гонорове панство попыталось войти к нам с саблями на боку, но их наши ребята попросили разоружиться, несмотря на возмущенные тирады посполитых гостей. Один из делегатов попытался выхватить саблю, и был мгновенно обезврежен охраной. Если учесть, что, кроме Рената, со мной не оставалось ни единого идальга, только местные, я смог оценить, насколько хорошо их обучили за столь короткое время. Другие поляки после такого немедленно сдали оружие, но при входе ко мне, даже не представившись, попытались визгливо качать права. «Шановни панове», — ответил я со спокойной улыбкой, — «видите ли, у нас тут не принято просить о милостях, бряцая и с оружием, поэтому наши шляхтичи, и я показал на своих ребят, поступили абсолютно правильно». Ренат перехватил эстафету. «А вашего пана, как его зовут-то?» «Духинский», — сказал главный поляк. «Так вот, пана Духинского ожидает суд, и, возможно, виселица». «То не ест можливе», — закричал первый поляк. «Он ест шляхчицем и дипломатон, а панове сон ким, вообще-то представиться первыми полагается гостям», — с легким поклоном ответил я по-русски. «Ну ладно, пусть будет так. Я Алексей, князь Николаевский, доверенное лицо его величества царя Бориса. Вот моя верительная грамота. А это, мое доверенное лицо, пан Ренат Аксараев». Посол чуть побледнел. Я не был одет ни в меха, ни в парчу, а оказался цельным князем. Но заговорил он, тем не менее, по-польски. Я не стал ему говорить, что язык я в свое время учил в университете, не потому, что мне это было нужно, а так, для интересу. «Пшипрошам бардза, паник чонжи». «Пан не размавя по-немецку?» «Размавим», — сказал я и перешел на язык тевтонов. «Виркен не натюрлих аух дойч шприхен». Дальнейший разговор проходил на этом языке. Главного посла звали, как оказалось, граф Себастьян Любомирский. Он привез нам требование немедленно отпустить всех польских пленных, немедленно вернуть Любеч, а также и Чернигов, незаконно захваченный русскими. Что город был частью России уже почти 100 лет, его, точнее, короля, интересовало мало. «Очень хорошо, граф», — сказал я насмешливо. «В таком случае, я вас больше не задерживаю, можете возвращаться к вашему королю». «То есть вы принимаете его условия?» — спросил с надеждой граф. «Лучше скажите ему, что если мы с вами сейчас не договоримся, то в следующий раз можете приезжать уже в Киев или в Гомель. Мы еще не решили, какова будет наша следующая цель. И не забывайте, что не мы пришли на ваши земли, а вы на наши, и привели сюда еще и Крымскую Орду, что не является христианским деянием уж никак. Ну, с Богом, до скорого свидания». С графа вдруг слетела спесь. «Князь», — сказал тот, — «мне тоже кажется, что условия в этом письме неприемлемы. Расскажите о ваших». «Да все очень просто. Новая граница устанавливается по Днепру от его слияния с рекой Сож до меридиана Козлограда, на восток до собственно Козлограда, который перейдет к России, а далее, как и сейчас, к югу от Нежина и Путивля, а к северу от слияния Сожа и Днепра. Граница будет проходить там же, где сейчас», — спросил граф, из чего я понял, что, скорее всего, победил. «Именно так. Далее, выплата единовременной компенсации, а также зерна и скота, коров и коз. Цифры указаны в этой бумаге. На землях, переходящих к России, мы называем вашу страну Московией, паникчон же», — вякнул кто-то из поляков. «Русь – это Литва, а никак не Московия». «Да», – вспомнил я, – «именно Польша придумала название Московия и пыталась убедить весь мир, что право на наследие Древней Руси принадлежит Речи Посполитой». Холодно усмехнувшись, я убийственно посмотрел на него. «Как вы называете мою державу у себя дома, меня не волнует. Но в договоре будет фигурировать настоящее ее название – Россия. Или договора не будет вовсе. Тем более, что наша древняя столица, Киев, до сих пор в ваших руках». «Не надо, не надо», – замахал руками Любомирский, одарив вякнувшего убийственным взглядом. «Какие у вас еще будут условия, князь?» «Благодарю вас, граф. Итак, на этих землях все крестьяне объявляются свободными. Выплаты компенсации тем из помещиков, кому сейчас принадлежат деревни, переходящие к русским, всецело за счет польской казны. Кроме того, все крестьяне с Киевщины получат право беспрепятственного перехода в российское подданство в течение года. Как видите, условия весьма умеренные». «Умеренные?» – гневно вопросил другой поляк. «Именно. Да, и еще. Надеюсь, что в будущем никаких враждебных действий Польша в отношении России предпринимать не будет». «Конечно, князь», — поклонился Любомирский. «Тогда вы не против, если мы добавим еще и следующее: если Речь Посполитая нападет на Русь, либо как-либо ущемит российские интересы, или поддержит кого-либо другого в подобных начинаниях, в частности, татар, шведов либо османов, то Россия оставляет за собой право претендовать на все исторически русские земли в составе Речи Посполитой». «И как же вы собираетесь предъявлять подобные претензии?» — усмехнулся поляк, который ранее выступил насчет Московии. «Примерно так же, как мы уже поступили с вашими силами при Чернигове и Любиче», — с вежливой улыбкой парировал я. «Впрочем, если не верите, давайте, пока вы здесь, возьмем Киев, или Гомель с Оршей, или и то, и другое». Я не стал говорить, что мой полк был уже на полпути к Москве, а Любомирский побледнел и поспешил меня заверить. «Простите пана Голембевского, князь, позвольте мне отвезти ваши условия в Варшаву. Пожалуйста», — и я протянул ему экземпляр на немецком языке. «Вот только, не мог бы пан отпустить пана Духинского в знак доброй воли?» Я подумал, что у меня в плену остаются поляки и познатнее, и с улыбкой ответил: «Конечно, граф, при условии, что он признает свою неправоту. Благодарю вас. И, наконец, меня еще один вопрос. Я правильно понял, что все это по принципу или все, или война?» «Примерно так, граф. Бони мы начали эту войну, а Речь Посполитая, когда решила поддержать крымский набег, и послала туда своих солдат». «Сколько вам понадобится времени на дорогу в Варшаву?» «Не менее 3 недель, князь. Причем есть вероятность, что вам придется ожидать ледостава при переправе через некоторые реки». «Именно так». «Хорошо, исходим из 2 месяцев на дорогу, я имею в виду, туда и обратно, и 2 недель пребывания в Варшаве. Кроме того, мы будем не в Чернигове, а в Москве, что удлинит дорогу еще на неделю. Мы сможем там быть не позднее 14 февраля, по григорианскому календарю». «Да, князь. Тогда, граф, я буду вас ждать в Москве не позднее 1 марта. До этой даты мы согласны на перемирие на основе существующих границ с учетом перехода Любича под нашу юрисдикцию. У меня есть полномочия согласиться на это условие. Но, молю вас, князь, скажите мне, что вы собираетесь делать с поляками, пребывающими в вашем плену? Вас, наверное, интересуют в первую очередь именитые пленники. Да, именно они. Их мы отвезем с собой в Москву. Имейте в виду, что все они виновны в преступлениях, наказание за которые – смертная казнь. Но вы согласитесь на замену этого выкупом. Здесь примерный порядок цифр. Я протянул ему еще одну бумагу. Тот взял ее, не глядя, лишь уточнив. А что с паном епископом? И его тоже. Кстати, граф, мне кажется, что Россия и Польша могли бы, если не дружить, то хоть возобновить торговлю друг с другом. Полагаю, что это было бы в интересах и Речи Посполитой, и России. Я тоже так думаю, князь. Тогда, если от вас придет и торговая делегация, полагаю, мы сможем прийти к взаимовыгодному соглашению. 11. Восток, дело тонкое. В тот же вечер состоялся банкет в честь ясновельможных панов, как мне это не было противно, но созвал его Ноготков Оболенский, так что пришлось соответствовать. Как ни странно, все было цивилизовано, кроме, наверное, того, что наши польские друзья, кроме самого графа, упились в хлам меньше, чем за час. И Любомирский, смотря на свесившиеся со скамей туши в дорогих заблеванных одеяниях, изрек по-немецки: «Простите нас, князь, и вы, воевода, недостойных я с собой людей привез, в Москву я их с собой не возьму». На следующее утро они отбыли по дороге на юг, в Киев. Я с некоторым злорадством наблюдал, как трое товарищей Любомирского больше напоминали мешки с картошкой, чем опытных всадников. Впрочем, странно было, что они вообще держались в седле после перепития. Около 11 часов утра мне объявили о прибытии посольства из Бахчисарая. Я приказал встретить их так же, как и поляков, вежливо, но без лишних церемоний. Как ни странно, дети степей оказались намного умнее, чем благородные шляхтичи. Ко мне, кланяясь, вошли несколько богато одетых личностей, вероятно, перемешанных с европейцами, один даже был русоволосым. Подойдя ко мне, он склонился передо мной и передал мне два сундучка и грамоту, составленную, как ни странно, по-русски. В одном сундучке было золото, в другом, поменьше, разноцветные камни. У кого они были награблены, я решил не спрашивать, мало ли что. А вот в грамоте было указано примерно следующее: «Виноват, исправлюсь, больше не буду». Точнее, хан предлагал подписать мирное соглашение на любой отрезок времени, выкупить всех пленников и отпустить домой всех русских полонян, которые находятся в Крыму и еще не проданы. Для этого он запретил продажи русских, включая русских из Малороссии, в ожидании моего ответа. Это мне, скажу честно, понравилось, равно как и то, что, в отличие от поляков, речь шла обо всех пленных, а не только об именитых. Я поблагодарил Мустафу Бея, так звали их главного, и предложил им сначала отобедать и отдохнуть, заверив его, что его предложение меня заинтересовало. Обед был намного более приятным времяпровождением, чем ужин с поляками. Манеры у крымчаков были изысканнее и, кроме того, от поляков, даже от Любомирского, разило давно немытым телом. И это несмотря на то, что они были нашими родственниками-славянами. Но, как оказалось, татары оказались намного более похожими на нас в вопросах гигиены. Пока их распределяли по покоям, мы с Ренатом обсудили их предложение, а затем связались с Москвой, после чего я набросал наши мысли на сей счет. Мы решили предложить мир на 30 лет. Потом, подумал я, Крым можно и присоединить, но это лишь потом. Нужна хорошо оснащенная и многочисленная армия, ведь нужно не только побить крымчаков, но и удержать полуостров. Более того, в любую подобную войну ввяжутся и османы, так что лучше повременить. Кроме того, мы согласны, чтобы крымчаки выкупили тех своих людей, кто не замешан в преступлениях против мирных жителей, но со следующими условиями. Весь русский полон, находящийся на территории Крыма, включая тех, кто находится в рабстве у частных лиц, должен быть отпущен в Россию. Минимальное количество тех, кто должен прийти сюда в течение месяца – 50 тысяч. Более того, крымчаки обязуются обрядить их в теплую одежду и выдать им продовольствие на все время пути. И, наконец, по совету Рената, я запросил 20 тысяч коз, немалое количество оливкового масла, а также кишмиш и другие сухофрукты согласно прилагаемым заявкам, и шубы, уже для нас. Золото и серебра решил не просить, все равно мы получим от них немалую сумму в виде выкупа. Потом мы собрались все вместе, и я предложил им чаю, посетовав, что кофе у меня нет. На вопрос, что это такое, я вспомнил турецкое его название, кахве. Сразу после этого, Мустафа посмотрел на одного из своих людей, и тот принес мне мешок кофе в зернах, латунную кофемолку, латунную житурку, и немного молотой корицы, и, кроме того, глиняную амфору с вином. «Княже», — сказал Мустафа чуть виноватым тоном, — «вообще-то Коран не приветствует винопитие, но мы, каюсь, иногда нарушаем запрет, выпьем его за ужином». Ренат вызвался сварить кофе, присовокупив, что сахара нету, но мед как раз имеется. Сделал он его отменно, и наши гости даже попросили еще, а я их расспрашивал про Крым. Причем Мустафа удивился, что я столь много знал об их родине. Я заверил его, что никогда там не бывал, а то, что я знаю от людей, посетивших этот благословенный край. Не буду же я ему говорить, что мой прадед из Севастополя, а прабабушка из Ялты, и я вырос на их рассказах и еще дореволюционных открытках из тех мест. Когда и вторые чашки кофе опустили, я понял, что, согласно восточной традиции, можно переходить к деловому разговору. Я передал Мустафе наши пожелания. Прочитав их, он спросил с улыбкой, что будет, если требования наши выполнены не будут. Ренат ответил, что мы тогда подумаем, не нанести ли нам всем нашим войскам визит вежливости к хану. Только я хотел извиниться за его слова, как Мустафа улыбнулся. «Княже, наш хан, да будет он править вечно, конечно, всегда будет рад нашему визиту». Но визит всем нашим войскам, увы, не получится, ведь даже у такого богатого правителя, как хан Газагерей, может не хватить места, чтобы достойно разместить всех моих людей. Но я вижу, что ваши требования весьма умерены, и потому я уверен, что сын солнца с удовольствием на них согласится. Единственное, что я попрошу, даже если некоторые пленные совершили злочинности, то мы готовы их выкупить. Причем за намного большие деньги. Если вы дадите нам список таких людей, то я привезу предложение по их выкупу в течение месяца. Хорошо, ответил я, тем более что самых злостных преступников мы уже успели казнить. Я дам вам грамоту, чтобы вас пропустили на русские земли, когда вы будете возвращаться. Хотел бы указать на еще один пункт договора, без которого не согласимся его подписывать. Мустафа бей, Русь более не будет платить поминки за отсутствие набегов, ведь я надеюсь, что их и правда больше не будет. На земли под властью русского царя, конечно, нет, и на Дон тоже, но донские казаки, княже, нередко сами устраивают набеги на наши земли. Попробуй решить эту проблему, сказал я, возможно, с условием, что Азов будет передан казакам, и что торговые корабли смогут беспрепятственно ходить мимо Керчи. С Азовом будет сложно, княже. Может, мы лишь позволим вашим купцам беспрепятственно проходить по Дону, а также пользоваться портом Азова? Об этом мне придется поговорить с донцами, но, полагаю, и это решение приемлемое. Про себя же я подумал, что и у крымчаков, и у донцов походы на врага, чуть ли не смысл жизни. Разве что дончане не торгуют рабами, но жена турчанка у казака – обычное явление. Придется что-нибудь придумать и, кроме того, закрыть глаза на набеги крымчаков на те русские земли, которые не под властью русского царя, ведь именно так сформулировал свое предложение Мустафа бей. Когда-то я увлекался ранней американской историей, и мне вспомнилось племя Минго, зародившееся в Аппалачах в начале 18 века из осколков разных племен, уничтоженных европейцами. И если их первый великий вождь по имени Тана Харрисон занимался набегами и рэкетом, то второй, Логан, сумел превратить Минго в мирное и весьма успешное сельскохозяйственное племенное образование. Конечно, через несколько десятилетий их все равно согнали с их земель, но то в Америке, а здесь Русь. И если можно будет придумать успешную альтернативу, то почему бы и нет? Мустафа бей, у меня есть и другое предложение. Мы могли бы торговать с вами, у нас есть мед, меха, дерево, а у вас кофе, вино, оливковое масло, кишмиш, курага и другие восточные товары. На них вы заработаете никак не меньше, чем сейчас на рабах. Вечер мы провели за банкетом. Амфору мы допили всего лишь до половины, ведь татары знали меру. А на утро гости тепло распрощались с нами и отбыли на юг. Перед отъездом я сказал Мустафе: «Мустафа бей, я надеюсь, что русского полона и правда больше не будет в Крыму». Тот чуть побледнел. «Наверное, подумал, что у меня там свои агенты, иначе как я так быстро узнал про набег на Курск, да и откуда я был так хорошо осведомлен о географии полуострова». Но он сразу меня заверил, что так оно и будет, и что мои люди без всякого сомнения скажут мне то же самое. По идее Рената, мы начали фотографировать каждого крымчака. Заснятым, кроме элиты, ставилось небольшое клеймо на филейную часть, после чего им зачитывали бумажку, что если, не приведи Боже, когда-нибудь состоится еще один набег, то каждый, кто будет пойман с этим клеймом, или кто будет опознан по фотографии, будет немедленно повешен. Похоже, никому такая участь не улыбалась, никто с гордо поднятой головой не выходил, а почти все с ужасом. А пока и они, и польские пленные занимались земляными работами в новой крепости на той стороне Десны, а также на постройке двух бань и бараков для размещения полонян. Так как и сами поляки, и крымчаки содержались в этих же помещениях, их строили с удовольствием. Но когда были закончены бани, то татары пошли мыться с огромным удовольствием, а поляки начали кричать, что моются только нехристи. Но нам не были нужны эпидемии, да и вши с блохами таким образом уничтожались, так что мыли их всех. В ночь на 1 января по новому стилю мы отпраздновали Новый год. Священники были против, ведь был рождественский пост, поэтому пришлось согласиться на рыбный стол, который местный епископ благословил. А 4 января было уже Рождество, которое мы отпраздновали с немалым размахом. Салат оливье, на котором настаивали наши ребята, сделать, увы, не было возможности по причине того, что весь картофель предназначался для высадки в следующем году. Но наши ребята с удовольствием поели рябчиков и другую дичь, которую в 20 веке было весьма непросто найти. А на старый Новый год к нам приехали крымчаки во главе все с тем же Мустафой, привезя с собой подписанный ханом договор, множество телег с кишмишем и другими сухофруктами, прочим продовольствием, оливковым маслом, а также с 2000 полонян и с оговоренным выкупом за всех крымчаков. Других полонян, по их словам, пригонит в ближайшее время, все-таки дорога пешком занимает побольше времени. Я распорядился отпустить всех, кто не числился в списке преступников, присовокупив, что их мы отпустим тогда, когда придет выкуп за них, а также недостающий полон. Впрочем, переговоры с купеческой делегацией были весьма плодотворные, я так понял, что на одних только мехах они очень хорошо подзаработают. Так что у меня появилась надежда, что южная граница в ближайшие годы будет в безопасности. И, пообещав весной отправиться к дончанам, я распрощался с Мустафой Беем. Перед выездом он неожиданно сказал: «Княже, если ты все-таки когда-нибудь посетишь Крым, то ты будешь для меня самым дорогим гостем и в Бахчисарае, и в Балаклаве, где у меня летний особняк на море. Благодарю тебя, Мустафа Бей. Надеюсь, что и я когда-нибудь смогу предложить тебе свое гостеприимство». Если бы я знал, что этим словам было суждено сбыться. На дорогу мы даже обнялись, а потом татары ушли. Нам же было пора возвращаться на север, в Москву, где мне в скором времени придется принимать наших польских друзей. С собой мы взяли лишь шляхту, всех остальных оставили здесь, в Чернигове, для проведения работ. Обратная дорога в Москву прошла без особых проблем. Снег был глубоким, но не слишком, на всех реках давно уже установился прочный лед, и 1 февраля мы въехали в Измайлово, где мы и оставили польских пленников, а 2 мы с Ренатом вернулись на Никольскую. Глава 4. Бледное солнце. 1. Князь Радонежский. «Добре же ты сходил, княже», — с одобрением посмотрел на меня Борис. «Теперь и с Крымом проблемы решены, и любеч наш, и ляхи хвост подожмут. Жалую тебя городом Радонеж и деревнями тамошними, дьяк грамоту напишет, завтра заберешь, и твоих людей награжу». «Государю», — сказал я, — «поверь мне, битву мы выиграли, а вот войну. Узнают они, сколько нас было, и начнутся комариные укусы, то на юге, то на западе. Причем поначалу будет все обставлено так, как будто это не поляки и не татары, а местные разбойники. А пойди докажи, кто за ними стоит». Борис нахмурился, а я продолжил. «Как сказал великий поэт, ждешь, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать». «А что за поэт такой?» «Александр Сергеевич Пушкин». «А не из бояр ли он Пушкиных?» «Да, из них. Только родится через 200 лет. Самый лучший поэт, так у нас считалось. Могу тебе книгу его принести, государь. Принеси, когда придешь меня учить. Сделаю, государю. А про укусы, если бы только они. Ведь сейчас, ты же видел, солнце уже не оранжевое, бледное оно стало, прямо как луна в обычное время. Да, пыли в воздухе все пребывало, и свет стал каким-то серым. Когда-то давно, я побывал в Мехико. Может, так там всегда, а, может, просто мне повезло, но небо все время было серым, солнце, проступавшим иногда бледным диском, похожим на луну, а прославленную панораму окрестных вулканов, по Покатепетля и Истоксиуатля, я увидел лишь с самолета при подлете к городу, пока мы не нырнули в серую пелену. Конечно, в Москве первого года 17 века индустриального смога не было, но небо и солнце были практически точно такими же, как тогда в мексиканской столице, разве что было еще темнее. Борис смотрел на меня с удивлением, я замолчал во время своего повествования, и я, спохватившись, продолжил. Государю, нам нужно будет и с голодом бороться, и людей учить, и заводы строить, а времени, государю, просто нет. Слишком долго я на юге был, хорошо еще, мои люди и без меня совсем управлялись. Мыслю, у крестьян времени много будет, ежели сажать им ничего не можно. А мы зерно и другое продовольствие будем старикам так выдавать, а тем, кто помоложе, за работу. Например, дорогу в лесу прорубить, да и щебнем ее посыпать. Или стену вокруг города укрепить. Или построить что? Добро ты придумал, княже. Да и учить грамоту и счет, ведь даже крестьянин лучше работать будет, если по-научному к делу подойдет, а рабочий на заводе, тем более, или воин. А еще что делать будешь? Слишком много у нас, государю, людей в иной деревне, а землицы мало, даже в хорошие годы. Мыслю, нужно, чтобы люди рубежи русские заселяли, и на юге, где тепло и почвы плодородные, и на востоке, на камне, где земля несметные богатства хранит, и в Сибири, где в лесах соболя и другие звери водятся, чьи шкурки можно задорого продать. Ну и я, государю, возьму несколько тысяч к себе в Америку. Кстати, и в нашей истории люди бежали от голода на юг и на восток, вот только шли они голые и босые, а мы им поможем обустроиться. Кто станет крестьянином, там тоже есть добрые почвы, кто будет работать на шахтах и заводах, кто станет охотником либо послужит в порубежной дружине. И если ты освободишь их от податей на 5, скажем, лет, добро, государю, а ты и в нашей истории много хорошего сделал, зело много. Ты и зерно свое раздал голодающим, и работу многим дал, они твой дворец строили и другие здания, а за это жалование получали. Неплохо бы, чтобы и крепости на юге строили. Спаси тебя, Господи, княже, напиши мне, как то можно будет лепо устроить. Да, подумал я, сам виноват, знал же, что инициатива наказуема. Ну ладно, с другой-то стороны, зря у меня столько под командой, они и сделают, я им только расскажу все в общих подробностях. Конечно, когда я командовал своей частью в американской армии, я, помнится, предпочитал часто сам все сделать, когда посложнее было. Надо учиться распределять работу, тем более, ребята у меня весьма неплохие, государю, и все равно на душе муторно. Ляхи-то знают теперь, что силой Россию не покоришь, а вот хитростью. У нас в истории был самозванец, не удивлюсь, если и сейчас они такового готовят, ведь не любят тебя многие бояре, и вполне может так случиться, что иные к нему перебегут. Читал я в книге твоей, и Бельские, и Шуйские, и еще много кто. Вот только не просто с Шуйскими и другими Рюриковичами бороться, даже Иоанн, хоть и сам Рюриковичем был, а то не сдюжил. Да и не хочу я людей безвинно пытать. Вот Бельского после того письма я Дмитрию Ивановичу отдал, сейчас в подземельях сидит. И что, государю, признался, сначала баил, мол, врут ляхи, а потом, увидев дыбу, во всем признался, Дмитрий-то говорит, даже ничего делать не пришлось. Купчишка был из Риги, Игнац Меллер, он письма от ляхов привозил, а Богдан ему свои послания отдавал. А в тот же день, как Богдан в гости к Дмитрию попал, Меллер распродал все, что у него было, и поскорее к себе в Лифляндию ушел. Мыслю, не один Богдан был их человеком, и не только Меллер с ляхами связан. «Правильно мыслишь», — грустно усмехнулся Борис. «Вот только не знаем мы, кто еще. Поговорю я со своими. Опыт у них есть, как с таким бороться. Вот и приведешь их к Дмитрию. Чай, забыл уже, княже, что мы все заждались, и я, и Дмитрий, и Семен ждем твоих уроков. Да и дочь мою, Ксению Борисовну, не забывай. Добро, государю. Вот только дай с делами разобраться. Сегодня четверг, в субботу и приходи. Вздохнув про себя, я с глубоким поклоном покинул помещение. Нужно будет столько сделать. Но в первую очередь надо сегодня же вызвать Сашу Сикаева из Измайлова. Он же имел какое-то отношение к контрразведке. Пусть заодно и привезет мне кого-нибудь, кого я смогу порекомендовать Дмитрию Ивановичу. А пока суд да дело, нужно будет обязательно зайти в посольский приказ, рассказать обо всем Щелкалову. Да и принимать дорогих гостей формально придется ему. 2. Буря мглою небо кроет. На следующий день ко мне прибыл сам Саша и двое его ребят, оба москвича. Один, Аристарх Орлов, до революции работал следователем в Нижегородской полиции. Другой, Платон Осипов, в Питере, в отделении по охранению общественной безопасности и порядка, известном также как охранка. Лех, эти ребята вполне компетентны, а кое-чему из того, что было открыто после революции, я их обучил, да и сам буду помогать, по элику возможно. Вот только давай представим их Борису. Аудиенцию у царя я получил практически сразу, причем на ней присутствовал и Дмитрий Иванович Годунов. Посмотрев на них, царь спросил лишь: «Добрые дознаватели?» «Добрые, государю», — ответил серьезным тоном Саша. «Расскажешь им все, что твои люди ведают?» — повернулся он к дяде. Тот чуть поклонился. «Добро, и пособлю, чем смогу. А ныне», — царь строго посмотрел на Сашу, — «поведай мне про моего Федьку». «Государю», — поклонился Саша, — «по наукам он самый лучший, а по физике?» «Физике, се, государю, физическая форма, сиречь сила, скорость и умение». Я с восхищением посмотрел на Сашу, умеет же изъясняться, даром что горец. «Мне бы так, добро, приеду к вам, да покажет, что умеет. Вот только когда будет чуть потеплее, и других своих покажешь». Саша поклонился, а в глазах у него появился охотничий блеск. «Эх», — подумал я, — «бедный мой ученик, так, как его теперь гонять будут, ему и не снилось. Впрочем, и другим не поздоровится». Дмитрий пригласил Сашу и его ребят куда-то к себе, а я остался у царя. «Государю, вот книга Александра Пушкина», и я протянул ему томик его поэзии. «Я специально отбирал такой, в котором не будет его драматических произведений. Царю абсолютно не нужно читать Бориса Годунова шедевр, но написанный под влиянием пропаганды, возникшей после смерти Бориса. Тот, к моему удивлению, открыл его и начал читать. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Прочитав стихотворение до конца, он сказал: «Знатный поэт сей Пушкин пишет так, что даже жарким летом увидишь таковое», и он указал на снежный буран за окном, затем наугад открыл другую страницу. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурей битв, сложили множество божественных молитв». Борис задумался. «Княже, а кто его предок?» «К счастью, я попросил кого-то из своих уточнить этот момент, и со сдержанной гордостью заявил: Тимофей Семенович Пушкин, государю, прапрапрапрапрапрадед Александра Сергеевича». «Добрый воин», — кивнул он головой, — «в Серпухове он сейчас у меня». «Ладно, княже, ступай к себе». Подумав, я вместо этого пошел на патриарший двор. Монах у входа, увидев меня, сказал: «Княже, святейший вчера уехал в Симонов монастырь, обещал приехать завтра. Тогда и приходи». Он распорядился, что хочет тебя видеть. По моим часам, было не позднее половины четвертого, а закат в это время года приходится на полчаса позже. Но выла буря, хлестала по лицу, укутанному в муфту, поземка, а небо было покрыто мглою. Хорошо разве что, что я взял с собой фонарик на батарейках, которые еще не сели. Тати можно было не опасаться, в такую погоду они, в отличие от дураков вроде меня, на улицу не выйдут. 3. Эх, мороз, мороз. За ночь температура упала до минус 40, если верить термометру за моим окном. Точнее, может и меньше, но армейский термометр, найденный в одном из ящиков на Победе, меньше этого значения не показывал. Кстати, пришлось на секунду открыть ставни, чтобы насладиться этой цифрой, что, наверное, было ошибкой. Если секунду назад в моей спальне было достаточно тепло, то теперь мне пришлось срочно ретироваться и оставлять дверь открытой в надежде, что там потеплеет. Но к царю идти пришлось, ведь обещал, а возможности позвонить и отменить уроки у меня попросту не было. К счастью, мне еще осенью Строганов подарил соболиную шубу и к ней сапожки, шапку, варежки и кусок меха для лица, на случай больших морозов, его именовали Платом. Пока меня не было, к сапогам наши умельцы приделали рифленые подошвы, а к шубе – внутренние и наружные карманы. Посмотрев в зеркало, я заметил некоторое сходство с боярыней Морозовой с известной картины Сурикова, но, в общем, остался довольным увиденным. К моему удивлению, женя Лисина пошла со мной, сказав, что и ее никто не освобождал от обучения царевны, а теперь к ней присоединилась и матушка ее, Мария Григорьевна. «Ну и как?» – спросил я, пока мы еще не вышли на улицу. «Не забывай, что девичья фамилия матушки – Скуратова-Бильская. Неужто, именно, Малютина дочка, и характер соответствующий, весьма властная и сложная в обращении особа?» «Ага, понятно. Странно, что дети такие славные. Не самодуры, это так, но весьма целеустремленные. По дороге мне пришлось отдать плат жене, она не жаловалась, но ее лицо очень уж быстро приняло мертвенно-бледный оттенок. Закрыл лицо варежками, помогло, и добрались мы оба без обморожений. Далее все было как обычно, урок у государя, совмещенный с ранним обедом, затем оба его родственника, и, наконец, Юля забрала меня к Ксении Борисовне. Для нее у меня тоже был сюрприз, сказка о царе Салтане все того же Пушкина. Прочитав начало, она с грустью сказала: «А мне, княже, суженого все не найти. Батюшка хочет отдать меня за иноземного принца. Я согласна, что это было бы добро для Руси, но я не хочу переходить в другую веру, да и жить среди чуждых мне людей не хочется, да и на Руси найти такого, за которого уместно будет выходить, не так уж и просто. Бедная девочка, подумал я, ее иностранные женихи все были не первой свежести, ведь Русь на Западе не слишком котировалась, а последующая судьба ее в нашей истории была весьма грустной. Нет уж, не дам я всяким там мразям типа Лжедмитрия ее насиловать. Но что же тогда делать?» И вдруг я вспомнил: «Царевна, когда рядом одна только Юлия, княже, зови меня Ксения, а я тебя Алексеем величать буду». «Добро», и в ее глазах появились смешинки. Я поклонился: «Так что ты хотел мне поведать, Алексею, Мария Пожарская же твоя боярыня была?» «Именно так, но батюшке было угодно отправить ее в опалу, вместе с сыном ее. Ксения, Дмитрий Пожарский сейчас служит в Измайловском полку, и не женат, и очень хороший молодой человек, но я его не знаю, да и батюшка меня вряд ли отдаст, пока он в опале. Он, конечно, Рюрикович, и можно было бы выйти за него без поругания чести. Что опала, так она не вечна, а что не знаешь, ведаю я, сердцу не прикажешь. Но с принцами-то было то же самое. Да хоть картинка у тебя есть, Алексею, принесу», сказал я решительно. «Надо будет кого-нибудь озадачить, тем более, фото на телефоне у меня есть. Вот только сам телефон я Ксении показывать почему-то не захотел. Урока так и не получилось». Вместо этого, она прочитала вслух сказку о царе Салтане, а затем сказала мне: «Ступай, княже, в понедельник будешь меня учить, и, благодарю тебе». Перед выходом, я встретил женю. Ей царица подарила меховую муфту, которой она закрыла лицо, так что меховой плат женя вернула мне. Так что проводил я ее обратно в большем комфорте, после чего еще раз пошел по морозу, который, похоже, лишь усилился, в Успенский собор на патриаршую службу. После всеночной, Иов, который разглядел меня в полутемном соборе, пригласил меня к себе и еще раз исповедовал, после чего сказал: